Глава 12. Страх неудачи. Задайте себе вопрос. К какому типу людей вы относитесь? Любите ли вы вести безопасную игру и просто хорошо выступать? Или вы готовы рискнуть проиграть, но попробуете добиться невозможного? Страх неудачи. Вот что чаще всего не дает людям раскрыть свой потенциал до конца. В спорте, в личной жизни, в бизнесе. Одним словом, во всем. Страх неудачи не просто неприятное явление. Если вы хотите хорошо выступать или успешно заниматься любым делом, вам просто нельзя бояться неудач. Весь страх неудачи помогает создать условия, повышающие вероятность неудачи. Страх неудачи влечет за собой множество проблем и ограничивает вас. Неправильные мысли приводят к поверхностному дыханию, мышечному напряжению и избыточному стрессу. Более того, страх неудачи может заставить спортсмена уходить от риска. Вместо того, чтобы с честью принять вызов, вы будете подсознательно избегать его. С другой стороны, и это очень важный момент, как только спортсмен научится преодолевать страх неудачи, его шансы на успех резко возрастают. На самом деле страх неудачи представляет собой лишь воображаемую психологическую угрозу вашему эго и самооценке. Чаще всего страх неудачи вызывается состоянием сознания, в котором спортсмен боится предстать в невыгодном свете или же является таким перфекционистом, что начинает излишне критично относиться к себе. В любом случае, ваше внутреннее состояние просто не дает вам двигаться вперед, вне зависимости от того, осознаете вы это или нет. Взрослые обладают поразительной способностью понижать свои шансы на победу, испытывая страх неудачи. Однако особую осторожность родителям и тренерам следует проявлять при работе с детьми. Очень часто именно взрослые погружают ребенка в состояние нервозности и стресса. Если вы дадите неверную эмоциональную реакцию на поражение ребенка, то можете убить в нем любовь к спорту и даже лишить его уверенности в себе. При работе с детьми особенно важно помогать им повышать самооценку, а не разрушать ее. Родители должны сдерживать свою склонность к критике, не устраивать ребенку сцен, так как именно такой тип поведения вызывает у ребенка страх неудачи. Чтобы избежать внутренних состояний, вызывающих страх неудачи, психологически подготовленный спортсмен для начала должен научиться смотреть на поражение совсем не так, как большинство людей. Необходимо принять тот факт, что невозможно совершить нечто великое, не рискуя потерпеть неудачу. Необходимо смириться с тем, что без поражений вы никогда не сможете вырасти над собой. И понять, что на пути к великому успеху неудачи просто неизбежны. Когда психологически подготовленный спортсмен терпит неудачу, он должен принять сознательное решение извлечь из этого поражения урок. Мы не можем позволить себе роскошь страдания и должны научиться методично отключать разрушительный голос нашего внутреннего критика и смотреть на поражение как на ценную обратную связь. Итак. Неудача для воина означает возможность понять, чего именно ему не хватает, где нужна дополнительная подготовка. Он учится переносить неудачи конструктивно. Другими словами, воин не должен позволять страху неудачи останавливать его на пути к успеху. Научившись по-иному смотреть на поражение, спортсмены высочайшего уровня способны выступать, без страха проигрывать, и это крайне важно. Когда вы не испытываете страха неудачи, то приобретаете очень важное преимущество, которое может оказаться решающим. В конце концов, подумайте вот о чем. Ни один человек за всю историю спорта или других областей не смог стать великим чемпионом, хоть раз не потерпев неудачу. Политики проигрывали на выборах, а генералы – на поле боя. Миллионеры поначалу терпели неудачу, когда пытались завести свое дело. Каждый золотой призер Олимпийских игр сотни раз занимал вторые и третьи места. Задумайтесь над этим. Помните, страх неудачи вызывается тем, что вы не умеете проигрывать конструктивно. Единственный способ совершить что-то великое – рискнуть потерпеть неудачу. Если вы боитесь неудач, то это не просто неприятно. Это реально понижает ваши шансы на успех.